Адское пламя. Есть у меня 2-3 знакомых редактора, к которым я, если вздумаю, могу хоть сейчас зайти поболтать на литературные темы. Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы. Это не одно и то же. Так вот, они мне рассказывали, что немалая часть рукописей, приходящих в редакцию, имеет приписку от автора, где он клянется, что его сочинения взяты из жизни. Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка. Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю. Нет, она летит в угол, где ее уже ждет пара старых калош, опрокинутая статуэтка крылатой победы или груда старых журналов, на обложке одного из которых изображен сам редактор, увлеченно читающий в подлиннике «Le Petit Journal», маленький журнал, французский, держа его вниз головой, это видно по иллюстрации. Легендарная редакционная корзина для отвергнутых рукописей на самом деле не существует. Итак, факты жизни в презрении. Пройдет время. Наука, природа, истина вотрутся в доверие к искусству. С фактами станут считаться. Злодеев потянут к ответу, вместо того, чтобы выбирать их в правление акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью, платит ей алименты и выступает опекуном репортерских отчетов. Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю из жизни. Как таковая она будет предельно простой. Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги. Если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога, знайте, что это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в госпорте штата Индиана и на 25 миль в окружности, у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами. В старой ратуши еще слышались крики восторженных избирателей, но Гарвурд, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам, уже пробивал путь в толпе, поспешая к судье Красвеллу, где его ждала Айда. Петит прибыл из Алабамы, чтобы посвятить жизнь изящной словесности. В южных газетах уже появились 8 его рассказов с примечанием редакции, разъяснявшим, что автор — сын нашего доблестного майора Петтингела Петтита, героя сражения при Локаут-Маунтен и бывшего окружного судьи. Петтит был молодым человеком несколько сурового вида и застенчивости, скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним были друзьями. Отец его держал лавку в городе, называвшемся Хося. Петтит вырос в хоссийских сосновых лесах и ракитниках. Он привез в саквояже 2 рукописных романа о похождениях в Пикардии в 1329 году некоего Гастона Лабуле, виконта де Монрепо. Не станем его осуждать. Это может случиться с каждым. А потом мы вдруг пишем сногсшибательный очерк о малютке-газетчике, его колченогой собаке, и наш очерк печатают. Ну, а потом покупаем большой чемодан и ходим от дома к дому, предлагая усовершенствованные газовые горелки по доллару и 25 центов за штуку, необходимо каждой хозяйке. Я привел Петита в красный кирпичный дом, который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили, был увековечен в статье «Литературные реликвии старого Нью-Йорка». Петит снял комнату, лавка в Хоссии пока что брала на себя его содержание. Я повел его по Нью-Йорку, он не сказал мне ни разу, что авеню генерала Ли у них в Хоссии значительно шире Бродвея. Это меня обнадежило. Я решился на последний экзамен. «А что, если тебе написать о Нью-Йорке?» — сказал я ему. Скажем, вид с Бруклинского моста. Знаешь, взглянуть свежим глазом. Постарайся не быть идиотом, — ответил мне Петит. Пойдем выпьем пиво. Город мне, в общем, понравился. Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы и были в большом восторге. Ежедневно, утром и вечером мы направлялись в один из этих дворцов из кафеля и стекла, где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни. Даже Волгалла, я думаю, не была столь шумной и славной. Классический мрамор столов, снежно-белые свитки салфеток в облитой светом витрине, безошибочно вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стаккато ножей и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки дев-официанток у стоек, напоминавших анатомический стол, и лейтмотив неумолчных кассовых аппаратов, все сливалось в гигантский, ликующий, возвышающий душу синтез искусств, парад героической, исполненный символов жизни. И порция бобов стоила всего 10 центов. Мы изумлялись, что наши собратья, служители мус, продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающихся артистическими жалких кухмистерских, и содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением. Петтит писал рассказы рассказом, но редакторы их браковали. Он писал про любовь, чего избегаю я, ибо твердо уверен, что это давно нам известное и популярное чувство должно обсуждаться лишь в узком кругу, на приеме у психиатра или в беседе с цветочницей, но отнюдь не на страницах общедоступных журналов, а редакторы утверждают, что женская часть их подписчиков хочет читать про любовь. Позволю себе заметить, что это неверно. Женщины не читают в журналах любовных историй. Они ищут рассказы, где герои режутся в покер, еще изучают рецепты примочек из огуречного сока, рассказы с любовным сюжетом читают толстяки, камевые жоры и 10-летние девочки. Я не хулю здесь редакторов. В большинстве своем это прекрасные люди, но все же не более чем люди. Каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знавал 2 сотрудников журнальной редакции, схожих как 2 близнеца. Но один был привязан к романам Флобера, другой любил Джим. Когда Петтит возвращался домой с отвергнутыми рукописями, мы садились читать их вдвоем, чтобы лучше понять, чем недоволен редактор. Это были совсем не дурные рассказы, гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице. События в них развивались логично и в должной последовательности. Чего не хватало в них? Это живой жизни. Представьте на миг, что вы заказали устрицы, а вам подали блюдо симметрично разложенных раковин, но пустых, без их сочных соблазнительных обитателей. Не колеблясь, я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь. «На прошлой неделе ты продал рассказ, — сказал Петтит, — где описана стычка на приисках в Аризоне. Твой герой достает из кармана 45-калиберный кольт и убивает одного с другим 7 бандитов». Но коль ты такого калибра 6-зарядный, ты путаешь разные вещи, — сказал я. Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить человека при помощи лассо и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит. Разве какой крохобор настрочит на меня клаузу? Ты в иной ситуации. Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше, чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля. Допускаю, что у нью-йоркцев нет той непосредственности. Читают не только Байрона, но и биржевой бюллетень, раз уж книжки пошли на «Б». В общем, так или иначе, но этот недуг хорошо здесь известен. Ты можешь уверить редактора, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя, но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен. Советую лично влюбиться, познакомиться с делом практически. Петтит влюбился. Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или пал жертвой случая. Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке, дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением, нью-йоркскую девушку. Так вот, зрелый и повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу. Петтит мгновенно рухнул. Познал на собственной шкуре все сомнения. Сердечные муки, тоску ожидания, о которых столь бледно писал. Шейлока клянут за фунт мяса, а Мур взыскал с Петтита не менее 25 фунтов. Так кто же из них ростовщик? Как-то вечером Петтит явился ко мне сам не свой от восторга, тощий, измученный, но сам не свой от восторга. Она подарила ему на память цветок. «Старина», — заявил он с какой-то странной улыбкой, — «кажется, я напишу этот рассказ о любви, Тот самый, ты знаешь, за который ухватится. Я чувствую, он во мне. Не ручаюсь за то, что получится, но чувствую, он во мне. Я выгнал его из комнаты. За стол и пиши, — приказал я. Пока не поставишь точку, я сказал, тебе надо влюбиться. Кончишь, сунешь сюда под дверь. Не будем ждать до утра. В 2 часа ночи послышался шорох под дверью. Прервав беседу с Монтэнем, я взялся за Петита. Я листал его рукопись, и в ушах у меня не смолкало шипение гусей, легкомысленный щебет воробушков, воркование горлинок, протяжные крики, а слов... «О, великая Сафо!» — возроптал я в душе. «Это священное пламя, которое, как утверждают, дает пищу гению и творит из него гражданина с обеспеченным заработком». Рассказ Петита был сентиментальной трухой, с приправой из хныканья, сю-сю-сю и беспримерного ячества. Все, что ему удалось накопить из литературного опыта, было утрачено. Слюнявость рассказа способна была пробудить цинический смех у самой чувствительной горничной. Наутро я беспощадно сообщил ему мой приговор. Он идиотски осклабился. — И преотлично, — сказал он. — Сожги его, старина. Какая мне, собственно, разница? Сегодня мы завтракаем с ней у Клермона. Счастье длилось примерно месяц. После чего Петит явился ко мне в беспросветном отчаянии. Он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цанистом калии, о безвременно ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство, потом напитал его целительной порцией алкоголя. Как я говорил уже, это история о жизни и из жизни, и, значит, не может быть выдержана в одних голубых тонах. 2 недели подряд я держал его на омаре Хайяме и виски. Кроме того, каждый вечер я читал ему вслух ту колонку в вечерней газете, где говорится о хитростях женской косметики. Рекомендую всем этот способ лечения. Исцелившись, мой Петит снова принялся за рассказы. Он вернул себе легкость слога, стал писать почти хорошо. Тут взвивается занавес, начинается 3-е действие. Его полюбила без памяти миниатюрная, кореглазая, молчаливая девушка из Нью-Гэмпшира, приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусства. Как это бывает с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала, порой докучала ему. Дело дошло до кризиса. Она чуть не выбросилась из окна, и Петиту пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже я был смущен ее безоглядной привязанностью. Родная семья, традиции, верование — все пошло прахом, когда заговорила любовь. Положение было тревожное. Как-то к вечеру Петит заявился ко мне, позевывая. Как и тогда он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда я, не мешкая, усадил его за письменный стол. Был 1 час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага. Прочитав рассказ Петита, я подскочил, и хотя в доме все спали, издал ликующий вопль. Петит создал свой шедевр. Между строк этой рукописи истекало горячей кровью живое женское сердце. Тайну трудно было постигнуть, но искусство, святое искусство и пульс живой жизни слились здесь в рассказ о любви, который хватал вас за глотку не хуже ангины. Я кинулся к Петиту, хлопал его по спине, заклинал именами бессмертных, на которых мы с ним молились. Петит в ответ лишь зевал и твердил, что его клонит ко сну. На завтра я потащил его прямо к редактору. Познакомившись с рукописью, великий человек привстал с кресла и пожал Петиту руку. Это было лавровым венком, представлением к почетному ордену, верным доходом. И тогда старичина Петит как-то нехотя улыбнулся. Петит — истинный джентльмен. Так зову я его с той поры. Не бог знает, конечно, какой комплимент, но на слух он вроде получше, чем на бумаге. Да, я понял. — сказал мой друг Петит, и, взяв свой рассказ, стал рвать его в мелкие клочья. Я понял теперь правила этой игры. Настоящий рассказ не напишешь чернилами, и кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать подлецом. Нет, назад, в Алабаму. В лавку к отцу за прилавок закурим, старик. На вокзале, прощаясь с Петитом, я попытался оспорить его позицию. — А сонеты Шекспира? — взмолился я, делая последнюю ставку. — Та же подлость, — ответил Петит. — Они дарят тебе любовь, а ты ею торгуешь. Не лучше ли торговать лемехами у отца за прилавком? — Выходит, — сказал я, — что ты не считаешься с мировыми. — До свидания, старик, — сказал Петит. — Авторитетами! Завершил я свое возражение. — Послушай, старик, если там у отца вам понадобится еще продавец или толковый бухгалтер, обещай, что напишешь. — Ладно.